Музеи тени, пыль веков, Мэлори бродит средь холстов. Работа, прах, надежды, дым, но шепчет ветер, стань другим. Три ключа, шкатулка ждет, проклятие древнее зовет. Богини кельтов в ней томятся, и тайны сердца вновь разразятся. Искать не там, где блеск и звон, а в сердце, где печаль и стон. Любовь — вот ключ, что снимет чары, и свет прогонит тьмы кошмары. По древним картам путь ведет, где тени свет плетут хоровод. Легенды шепчут о былом, о страсти, что было в нем. Три ключа, шкатулка ждет, проклятие древнее зовет. Богини кельтов в ней томятся, и тайны сердца вновь разразятся. Искать не там, где блеск и звон, а в сердце, где печаль и стон. Любовь — вот ключ, что снимет чары, и свет прогонит тьмы кошмары. Лабиринт, где боль и радость делят быт, но ключ заветный, вера в чудо, и сердце вдруг забьется